Житие святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского. Память 31 марта, 13 апреля. Святитель Иннокентий Вениаминов, митрополит Московский и Коломенский, родился 26 августа 1797 года в селе Ангинском Иркутской епархии в семье бедного причетника. В святом крещении он был назван Иоанном. Апостол Америки и Сибири свое благовестие пронес даже до края земли. На Лиутские острова с 1823 года, на шести наречиях местных племен на острове Ситху с 1834 года, среди калошей тлинкитов в отдаленнейшее селение общины Камчатской епархии с 1853 года, среди коряков, чукчей, тунгусов в Якутском крае с 1853 года и Северной Америки в 1857 году, в Амурском и Уссурийском краях с 1860 года. По окончании Иркутской духовной семинарии в 1817 году юноша получил посвящение в сандиакона, а в 1821 году – во священника. Три года он проходил священнослужение в Благовещенском храме в Иркутске, проявив себя ревностным и усердным пастырем. В 1824 году будущий святитель вместе с другими священнослужителями Иркутской епархии получил от епархиального начальства письменное приглашение на миссионерское служение на Лиутские острова. Вначале он отказался, но затем, вняв призыву Божию потрудиться на ниве духовного просвещения, дал свое согласие. Вместе с женой, тещей и детьми священник Иоанн Вениаминов отправился в семимесячное, весьма опасное путешествие из Иркутска на северо-восток. 16 лет провел священник Иоанн Вениаминов на Алеутских островах и на острове Ситхи. Он сумел овладеть алеутским языком и различными наречиями местных племен. Переплывая с острова на остров, часто подвергаясь смертельной опасности, претерпевая всякую нужду и лишение, неутомимый миссионер продолжал благовествовать веру Христову. Он крестил тысячи людей, перевел на алеутский язык Евангелие, катехизис и некоторые богослужебные книги. В редкие часы отдыха будущий святитель занимался метеорологическими наблюдениями, вел этнографические записи, описывал быт и нравы местных жителей. Эти труды были изданы в 1840 году в трех томах и назывались «Записки об островах у Налашкинского отдела». В 1833 году святитель Иннокентий написал на алеутском языке одно из лучших творений православного миссионерства – «Указание пути в Царствие Небесное». В 1840 году священник Иоанн Вениаминов прибыл в Петербург, чтобы напечатать осуществленные им научные труды и переводы священных книг на алеутский язык. К этому времени он овдовел. По решению Святейшего Синода он был пострижен в монашество и принял рукоположение во епископа Камчатского и Алеутского. Еще 28 лет святитель Иннокентий трудился на огромных просторах Камчатки и Восточной Сибири, Амурского и Уссурийского краев, посещая светом веры Христовой коряков, чукчей, тунгусов и якутов, ламут, юкагир, а также другие народности, не приобщенные к христианской культуре и цивилизации. Под непосредственным руководством и при ближайшем участии святителя Иннокентия были осуществлены переводы Евангелия и некоторых других священных книг на якутский и тунгусский языки, составлены соответствующие словари и грамматика. В 1852 году Якутская область была отчислена к Камчатской епархии, и город Якутск стал резиденцией святителя Иннокентия. Учитывая кочевой образ жизни якутов, он благословил устраивать в населенных пунктах небольшие часовни, а приходских священников снабдил переносными антиминцами, чтобы они могли почаще посещать эти часовни, а в случае необходимости совершать богослужения под открытым небом. В 1854 году, во время нападения англичан в связи с Крымской войной на наши дальневосточные владения, святитель Иннокентий отправился на Амур через Аян, захваченный англичанами, и вел с ними переговоры. Известный русский писатель Гончаров по завершении кругосветного путешествия на фрегате «Паллада» в сентябре-ноябре 1854 года находился в Якутске, где лично познакомился со святителем Иннокентием и был свидетелем его неустанных переводческих и архипасторских трудов. Он писал о святителе Иннокентии как о приветливом, общительном человеке, отличавшемся высоким трудолюбием, знавшим свой край, заботившимся о просвещении его жителей. Гончаров назвал святителя Иннокентия величайшим патриотом. В 1857 году переводческий комитет, трудившийся под руководством святителя Иннокентия в Якутске, закончил свою деятельность. Под его редакцией вышли переводы на якутский язык всех книг Нового Завета, кроме Апокалипсиса. Из Ветхого Завета были переведены книги «Бытия» и «Псалтирь», из богослужебных книг «Служебник», «Требник», «Каноник», «Часослов». К лету 1859 года в московской синодальной типографии были изданы все эти переводы. 19 июля 1859 года святитель Иннокентий совершил богослужение на якутском языке. Миссионерские заботы архиепископа Иннокентия простирались и на более отдаленные народы, жившие по Амуру и даже за границей Китая, где оказались люди, слышавшие христианскую проповедь и выражавшие желание креститься. Как человек, преданный своей родине и близко принимавший к сердцу ее интересы и величие, архиепископ Иннокентий проявил большую заботу о благоприятном для России разрешении амурского вопроса. Для этого он сам совершил путешествие по Амуру и составил подробную записку «Нечто об Амуре», в которой на основании личных наблюдений и опросов решает вопрос о необходимости Амура для России и о возможности как навигации по Амуру, так и заселения его берегов. В качестве миссионера архиепископ Иннокентий назначил в эти места своего сына, священника Гавриила Вениаминова. 9 мая 1858 года святитель Иннокентий вместе с Н.Н. Муравьевым прибыл в Уздейскую станицу, заложил там храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Святитель Иннокентий на этом месте основал город Благовещенск. Он вдохновил Муравьева Амурского на великие труды по укреплению и преобразованию дальневосточного края. По обоюдному согласию святителя Иннокентия и Н.Н. Муравьева, город Благовещенск должен был стать главным городом Приамурья. Благовещенск была перенесена кафедра святителя Иннокентия, и оттуда он решил начать проповедь Евангелия китайцам. Между тем Муравьев отправился в пограничный китайский город Айгун, где в ходе дипломатических переговоров был заключен исторический Айгунский договор, подтверждавший права русских на все течение Амура и Уссурийский край. Айгунский договор создал благоприятные условия для дальнейшего просвещения Приамурья. При посредстве Муравьева и русского комиссара в Китае вице-адмирала графа Путятина с Китаем было заключено соглашение, по которому всем христианским миссионерам предоставлялась там полная свобода евангельской проповеди. Тогда же в Камчатской епархии были открыты два викариатства – в Новоархангельске и Якутске. Благодаря неослабным усилиям святителя Иннокентия в 1870 году была учреждена самостоятельная якутская епархия. В это время святитель Иннокентий был уже митрополитом московским и колонненским с 5 января 1868 года, непосредственным преемником митрополита Филарета Дроздова, представление 1867, 19 ноября, 2 декабря. Находясь на кафедре московских святителей, он учредил православное миссионерское общество, которое в течение 9 лет под его председательством достигло замечательных успехов. Много трудов положил святитель Иннокентий и на благоустройство, веренное ему московской епархии. Улучшение преподавания в духовно-учебных заведениях, облегчение нужд духовенства, благотворительность. Он привлек к себе любовь не только духовенства, но и паствы своей добротой, доступностью, простотой обращения. Он явил в себе образ любвеобильного отца-пастыря и своим примером разрушил искусственные преграды, установившиеся между епископами и паствой. Он являлся наружно тем, чем был внутренно – прямым, честным, искренним, любвеобильным и благожелательным пастырем. По нравственному характеру он был человек дела и труда, на подвиг, на лишение и на терпение всегда готовый, к себе неумолимо строгий, неустанно деятельный. Дважды, в 1860 и в 1861 годах, святитель Иннокентий встречался с апостолом Японии, святителем Николаем Касаткиным, представление 1912 год, 3-16 февраля, которому передал свой духовный опыт. Начав апостольские труды приходским священником, святитель Иннокентий завершил их на кафедре московских первоиерархов с 5 января 1868 года по 31 марта 1879 года. Преданный воле Божией в течение всей жизни, он оставил завет веры своим преемникам, указав на слова пророка: «От Господа стопы человеку исправляются». Память святителя Иннокентия празднуется дважды в год, 23 сентября 6 октября и 31 марта 13 апреля. Замечательный проповедник святитель Иннокентий говорил: «Только тот, кто избыточествует верою и любовью, может иметь уста и премудрость». Ей же невозмогут противиться сердца слушающих. 6 октября, 23 сентября церковного стиля 1977 года определением Священного Синода Русской Православной Церкви в ответ на просьбу Священного Синода Православной Церкви в Америке от 8 марта 1974 года митрополит Иннокентий, святитель Московский и апостол Америки и Сибири, был причислен к лику святых. Празднование его памяти установлено дважды в год – 31 марта 13 апреля, в день блаженной кончины, представление 1879, и 23 сентября 6 октября, в день его прославления.